Диск 3. Подход к потенциальному покупателю. Как заинтересовать клиента? Сейчас мы поговорим о правильном подходе к клиенту. Мы знаем, что именно в этой области у нас возникает большинство отказов. Поэтому мне хотелось бы дать вам несколько основных советов, полезных при начальной работе с клиентом. Как только мы оценили преимущества нашего товара, проанализировали состояние рынка и определили стадию, на которой наш товар реализуется, настало время столкнуться лицом к лицу или поговорить по телефону с реальным человеком, который до этого нас никогда не видел. Именно этой стадии боятся больше всего. Постоянный анализ вашего продукта и рынка предоставит вам целый поток новых продуктов и групп потенциальных клиентов, с кем вам необходимо будет назначать встречи. Помните, что большинство предложений получает отказ, потому что люди либо просто заняты, либо заняты каким-то обдумыванием, либо просто потому, что им изначально ничего не интересно. И ваш первый контакт с клиентом положит начало тому процессу, который станет либо продажей вашего продукта, либо вашей неудачей. Вследствие этого каждое слово, с которым вы подступитесь к клиенту и представитесь, должно быть заранее спланировано так, чтобы перейти на следующий этап продажи. Первое. Ваша речь должна отвлечь клиента от заботящих его мыслей. Каждый человек, кстати, всегда о чем-то думает. Мы полностью поглощены мыслями о наших проблемах, нашем здоровье, нашей семье, нашем окружении, нашем деле, наших неоплаченных счетах. Существует отличная книга, написанная несколько лет назад, которая называется «Прерывание раздумий». В целом там утверждается то, что если вы не сможете прервать раздумья потенциального клиента, вам никогда не удастся добиться хорошей презентации продукта. Много людей начинает презентацию, когда клиент все еще мысленно продолжает делать звонки, подписывать чеки, перебирать бумаги, а их мысли находятся далеко. И ваша первая задача – отвлечь клиента от этих мыслей. И мне бы хотелось, чтобы вы видели этот процесс как кидание кирпича в закрытое окно. Просто представьте, что мы собираемся пробиться сквозь это стекло раздумий. Позвольте привести пример наиболее успешного подхода к прерыванию раздумий клиента. Он был разработан агентом по продажам из компании «Стекло Корнинга». В том году они как раз начали выпуск небьющегося стекла. И этот человек начал разъезжать по стране и впоследствии стал ведущим агентом по продаже небьющегося стекла в Северной Америке. И вот на национальном съезде агентов по продажам, когда ему вручили премию, его спросили, как ему удалось добиться такого успеха. И он сказал, это очень просто. Прежде всего, я отрезал несколько образцов, взял молоток и отправился на встречу. Затем, уже в офисе у клиента, я его спросил, не хотел бы он взглянуть на стекло, которое не разбивается. Клиент, разумеется, не верит, что такое возможно. Я кладу стекло на стол, беру молоток, размахиваюсь, клиент закрывает глаза, я произвожу удар, и когда он открывает глаза, смотрит на стекло и говорит... Ну и ну, это потрясающе. И затем я спрашиваю его, сколько ему надо стекла, достаю блокнот и записываю нужное количество. В компании были этим так потрясены, что приобрели для каждого агента по продажам молоток и подготовили для них образцы и отправили агентов колесить по стране, и вскоре это стекло продавалось тоннами. На следующий год, все на том же съезде, этот человек опять впереди всех по объему продаж. Ему опять задают вопрос, как же так, мы все сделали так, как вы сказали, а вы по-прежнему впереди. И он отвечал, ну я знал, что вы своруете мой метод, поэтому мне надо было придумать что-то более оригинальное. И вот что я делал. Я заходил к клиенту с молотком, спрашивал его, не хочет ли он взглянуть на стекло, которое не бьется. Разумеется, тот не верил, что это возможно, и тогда я давал ему молоток и давал ему возможность ударить по стеклу. И после этого клиент оформлял заказ. Видите? Хорошее начало — сильный вопрос. Клиент сразу узнает о пользе вашего продукта, и это почти сразу ведет вас к заключению сделки. Это заставляет человека напрячься, отвлекает его от посторонних мыслей, и он полностью отдает вам все свое внимание и готов вас слушать. У вас есть всего 30 секунд во время первой встречи на то, чтобы завоевать внимание клиента. За первые 30 секунд человек решает, слушать вас дальше или нет. Если вы начинаете колебаться или просто вести себя не по-деловому, или рассчитываете на то, что у них полно времени вас выслушивать, они просто попросят вас уйти. Поэтому ваш первый вопрос должен быть продуман слово в слово, прорепетирован перед зеркалом, выучен и отшлифован много раз, и только затем вы можете отправиться к реальному клиенту и посмотреть, какая у него будет реакция. Давайте возьмем другой пример. Одно время я занимался продажей тренингов для агентов по продажам. Я звонил клиенту и говорил, что хотел бы рассказать ему о возможности тренинга для его персонала. На другом конце телефона говорили: «Нет, извините, спасибо, мы не можем сейчас это себе позволить, или у нас нет времени, или мы все заняты, или у нас уже есть все возможные программы тренинга со всего мира, и что они уже проходили тренинг, или что им не нужен тренинг, дела не идут, продажи низкие, нет денег». Все то, что они говорят нам постоянно. И так я понял, что такой подход меня никуда не приведет. Я просто сел и задумался. Я провел несколько дней, прорабатывая вопрос, как осуществить подход к агентам по продажам, и пришел к интересному выводу. Я спросил себя, какова основная потребность человека, который решает, нужна ли его компании программа тренинга. Обычно этим человеком является менеджер по продажам или владелец компании, и его основная потребность — увеличение продаж, правильно? И я подумал, почему бы мне не сосредоточить мой первый вопрос только на этой потребности. И я записал этот вопрос и начал звонить клиентам. А мой вопрос был очень простой. Я звонил секретарю и спрашивал, кто у них отвечает за тренинг персонала. Она мне говорила: это господин такой-то, я записывал имя и просил соединить меня с этим господином. И затем я говорил: господин Смит, меня зовут Брайан Трейси, я работаю в институте подготовки руководящих кадров, и я хотел бы узнать, заинтересует ли вас опробованный метод, который мог бы увеличить уровень ваших продаж на 20-30% за следующие 12 месяцев. Как вы думаете, какая реакция следовала за этим? Каждый спрашивал, что это за метод и как он работает. И затем спрашивал, когда я могу прийти на встречу. И все это потому, что каждый из них был прежде всего заинтересован в уровне продаж. Ваш первый вопрос должен быть ответом на другой вопрос клиента, а именно, почему я должен вас слушать? Мой вопрос отвечал на это. Вы должны меня выслушать, потому что я могу помочь вам повысить ваши продажи на 20-30% в течение следующих 12 месяцев.